И ты, брат Иаков, пойдешь со мной в алтарь и будешь прислуживать, и вы все тоже можете пойти на службу. Глава 20. Айну сказал, что детей везут в ужасных условиях, и будет лучше их разделить. Половина продолжит путь в автобусе, но уже не в тесноте и духоте, а остальных придется вести морем. Время от времени автобусы катамарана будут встречаться на берегу и обмениваться пассажирами. Это поможет детям меньше утомляться в дороге и развлечет их немного. По совету Айно Перегрима принялись строить новые палубные помещения на катамаране. В крепости Жизор нашлись доски, гвозди и рабочий инструмент. Руководил перестройкой катамарана старый Поль, оказавшийся в прошлом не только асом, но и плотником. Однажды Айно подошел к Дженни, помогавшей плотникам, и объявил: «Дженни, я поговорил с вашим осликом. Отныне Патти сможет есть дьяволох, его организм теперь способен его усваивать. Но только молодые побеги, чтобы не стать агрессивным. Следите за этим. Я сделал это для того, чтобы вы не отдавали так много сил попечению о своем сером друге. Впредь вам придется больше думать о детях, которых я вам поручаю». — Спасибо, учитель. Леди Патриция, Эйлин и Хольгер в строительстве палубных надстроек не участвовали. Леди Патриция лежала в отведенной женщинам комнате и спала. Айну наслал на нее глубокий и целительный сон, от которого она пробуждалась только 3 раза в день, чтобы поесть, справить туалет и немного поговорить с дочерью. Эйлин и Хольгер почти все время проводили с Диной и ее воспитанниками. Маленькие друзья Эйлин водили ее по всему острову, она учила их хорошим манерам и рассказывала им сказки, и за эту дружбу пилигримы так и продолжали звать ее Белоснежкой. Впрочем, доктор утверждал, что она больше похожа на Мэри Поппинс. Хольгер, обнаружив, что почти у всех воспитанников тонкий музыкальный слух и чистые звонкие голоса, изъявил готовность заниматься с ними пением, а Айна благословил благое начинание. Эйлин серьезно училась музыке, и Айна попросил ее помочь Хольгеру, вручив ей альбом с православными песнопениями. Результат все услышали уже через несколько дней, когда на литургии в домашнем храме воспитанники в первый раз спели хором «Отче наш» и «Верую». Им буквы давались намного труднее, чем ноты, восхитилась Дина, а как украшает церковную службу хоровое пение. «Хольгер и Эйлин, а вы не думаете о том, чтобы остаться с нами? Вы могли бы вместе продолжить учить детей музыке». «Я останусь, если останется Эйлин», — сказал Хольгер. «Без нее мне не обучить детей музыкальной грамоте. А я останусь, если останется моя мама». Но леди Патриция ответила решительным отказом. «Девочка моя, мне здесь очень нравится. Этот сад просто волшебен. Но ты же знаешь, дорогая, что я не люблю клонов», — сказала она. «Мамочка, ну какие же они клоны? Это милые и невинные клоники». «Я не хочу о них говорить, дорогая», — сказала леди Патриция, и разговор был окончен. Эйлин, огорченная, пришла к Айну и спросила: «Учитель, вы не можете сделать так, чтобы моя мама полюбила клоников?» «Ты сама любишь их недостаточно, Эйлин». «Я не люблю». «Я не сказал, не любишь. Я сказал, любишь недостаточно. Вот ты зовешь их клониками, а это почти то же самое, что клоны. Ты их любишь, как меньших братьев. Дина никогда не называет своих воспитанников клонами. Вот она их действительно любит. Я думаю, тебе лучше вместе с твоей матерью и другими паломниками отправиться странствовать дальше». На глазах девочки выступили слезы обиды и стыда. «Не плачь, моя хорошая. Ты не представляешь, как ты будешь нужна в дороге Ланселоту. Ты поможешь ему смотреть за детьми, которых вам предстоит спасти. Ты там будешь нужнее. Но пока вы с Хольгером здесь, продолжайте учить пению наших детей, а с твоей матерью я поговорю». Айну не стал вызывать к себе леди Патрицию, а сам разыскал ее на другой день в саду после завтрака. Леди Патриция сидела на зеленой полянке и читала книгу, взятую в библиотеке замка. «Сестра моя Патриция, можно мне посидеть с тобой?» Женщина подняла на него удивленный взгляд и кивнула.